Глава 5. Паровоз воспоминаний. Им дали закончить эту самую Суворовку. Правда, при другом начальнике. Этой власти атаман тоже не угодил. Потом его фамилия несколько раз всплывала в газетах. Совсем не крупным шрифтом, но уж слишком приметная. Водолазов. Вот он мелькал в границах или на границах возрождаемого Волжского ханства. С немецкой республикой что-то там не пошло. Может, немцев не хватило или Евросоюз цыкнул. А вот с ханством поначалу завязывалось неплохо. Казахское рядом, примерно лицо. Потом предложение, точнее, завуалированный приказ к поступлению в училище более высокого порядка. Офицерское. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Нет, не в прямой форме. Просто, если вправо-влево, то дан приказ ему на запад. Точнее, на восток-юг. Там как раз поразвелось бесчетное количество ханств и княжеств. Некоторые даже в добрососедских отношениях. Но туда еще хуже. Ведь их границы с другими тоже следует прикрывать. Так что лучше все-таки командное училище. Но демократия торжествует. Выбирай. Есть ускоренные – 2. Есть обычные – 3. Есть вообще 4-годичные – для особо одаренных и с инженерной жилкой. Туда даже отбор. Но мы-то метнемся по серенькому. Опять благодать разнообразия. Танки, вертушки, авиация. Какая хошь. А еще ракетных дел мастера. И к тому ж недавно возродившиеся из пепла единственное на всю шагреневую кожу страны военно-морское. Кто тут случайно желает быть флотоводцем? Перспектива роста в неизмеримые дали, ибо все, кто когда-то плавал, скопом в учителях, либо давно спились от неуплаты пенсии. Кстати, пока не выберешь и не зачислишься, никаких тебе положенных отпусков после Суворовки. Выбирай. Растерянность в лицах сокурсников, лучезарные мордяки наслаждающихся неведомой столичной жизнью направленцев, прибывших за командным молодняком. И на фоне всеобщего праздника без экзаменационного зачисления только одна хмурая, но с тонким запахом перегара физия чудом добравшегося до Москвы капитана, добравшегося из самой дальней обучающей офицерству точки БВА МКУСВР Благовещенского высшего аэромобильного командного училища сухопутных войск России. Почему хмурая? Потому что впереди у него... Тяни, не тяни резину, а не избегнешь. Дорога обратно. Постершийся, но еще тянущий лямку железки не получится. Передрались какие-то ханства. И значит, аэромобильникам не привыкать. На попутных летающих транспортах. Где их сейчас взять, попутные? И значит, через княжество ханства. Сколько-то их впереди. А между прочим, пока то все. 17-20-й. Куда-то окончательно сгинула мамка. Может быть, с очередным Ерофеем, а может и совсем. И некуда особо в отпуск, который, после зачисления эффективных зачетов, проставляемых направленцами не то что за так, а даже за встречное вознаграждение в виде закуси и того, что перед. Кстати, в померкшем, но не потухшем голубом ящике успешно справили годовщину принятия закона о взятках. Официальная и даже прибыльная за счет дорогих зрительских билетов рубка рук по локоток, обеих разом. Чем мы хуже других ханств-княжеств? Можем даже посоревноваться, если у соседей хватит духу и административного аппарата. Правда? Нет. Но статистика разворачивает диаграммы о фатальном переломе коррупционной кривой. Может и правда, правда. Ибо пока доберешься из конца в конец города в метро, раза 3-4 безрукие тянут обрубки за подаянием, а глаза честные-честные. Тут и без всяких билетиков в почетную гостевую ложу, в которую только за валюту. И то 5 раз подумаешь, прежде чем кому-то что-то предложить. Лучше уж лишний раз нахамить. Так вот, в те командные, что поближе, солдатушки-браво-ребятушки набрались как-то ударно. Даже, наверное, не без той самой, заранее согласованной штуки, за которую локотки становятся крайней точкой при положении руки в стороны. Во всякие типа Ярославская противоракетная или Минская высокоточно-ударная, изначально к направленцу не подступиться, хотя прохаживается, зевает, сильно устает где-то по ночам. Короче, приставка аэромобильная сбивает с панталыку. Все чисто аэро. Это вроде, после доверительного разговора со знакомым, настораживает. У того родная тетка жила до развода в авиационном городке. Вот и поведал, что летчики-выпускники ждут самолетов годами, и в основном все зря. Промышленность все еще не раскрутилась, алюминия мало, а титан ни одной из четверки казахских ханств не продает ни за какие ковришки. А если что-то и выпускается, Китай скупает целыми партиями, даже в качестве полуфабрикатов, готовится к чему-то серьезному. Недооснащенные электроникой машины фаршируют у себя, благо наловчился за полвека. И значит, истребители-бомбардировочные 3-4-летки не прельщают. Направленцы с крылышками источают улыбчивость зазря. А вот аэромобилист стал попадаться в коридорах чаще. Может, переселился в казармы? Идет так по коридору в умывальник с хитро устроенной электроаэрозольной китайской зубной щеткой. Все-то у него аэро. Теперь задним умом прикидывается. Скорее всего, жизнь после первой недели кутежей в гостинице окончательно разорила. Впереди еще дальний аэропуть домой. А гордость не позволяла кутить по вечерам на халяву. И вот идет, щеткой свои взгляды притягивает. А когда чистит, жужжанием еще и уши. Улыбку свою хмурую бесплатно дарит. Впервые они побеседовали над раковинами, отплевывая пасту. Не очень конструктивно. Так, тым, надальм, восм, нем, жж. Это микромотор щетки. К нам, нем, нем, далем, вольным, волем, жж. Вот и поговорили. Потом как-то опять около умывальников. Точнее, в соседнем помещении, которое дневальные стараются убирать сильным шланговым напором. Здесь чудо-щетка с компьютерным измерителем толщины эмали мешает косвенно, только тем, что торчит во рту. Ну, так что? В смысле, господин капитан? К черту господина, суворовец, у нас на Амуре товарищ. А-а-а! Так что? Думай, товарищ. И старинный бочково-унитазный смыв заглушил остатки дискуссии. Капитан Амурец явно не страдал говорливостью. Но вот товарищ в сочетании с аэромобильностью, а может и с насыщенной чипами и щеткой, подсекли на крючок окончательно. Уже по дороге он вдоволь наощущался аэро, да и мобильности тоже, в квадрате. И мир посмотрел. Всякие разные ханства-княжества, по которым они, можно сказать, пропутешествовали аэростопом. Велика страна Россия. Жалко, что несколько разрозненно и нецельно.